Преступления так же стары, как человечество. Бог криминалистики Шерлок Холмс и действительность. Шило в мешке не утаишь. Было бы неплохо, если бы эта известная поговорка всегда соответствовала действительности. К сожалению, по отношению к преступности все частенько выглядит совсем иначе. Многие преступления не выявляются или выявляются не сразу. Часто повторяется одна и та же ситуация. Врач, выдавая медицинское свидетельство о смерти, не устанавливает истинную причину смерти, вернее, усматривает естественную смерть там, где в действительности оказывается убийство. Если умер старый человек, естественную смерть, без сомнения, легче предположить, чем в случае, если неожиданно умер молодой. В первом случае врач, ставящий диагноз, едва ли может заподозрить что-либо предосудительное, поэтому он часто не замечает явных улик или подозрительных моментов, свидетельствующих, например, о смерти в результате удушения. Необходимость установления правдивых обстоятельств происшествия, как правило, возникает случайно. Например, у кого-то возникают подозрения, распространяются слухи, начинаются разговоры между соседями и, наконец, кто-то ставит в известность криминальную полицию. В качестве примеров можно привести два следующих случая. Причиной внезапной смерти 56-летнего человека врач счел отравление алкоголем и сердечную недостаточность. Спустя полтора года в том же доме умерла двухлетняя девочка, съевшая краснокочанную капусту из собачьей миски. В миске находился талий, химическое вещество, которым хотели отравить собаку, но жертвой стал ребенок. В связи с этим несчастным случаем возникли сомнения по поводу причины смерти 56-летнего человека. Действительно ли он умер от отравления алкоголем и сердечной недостаточности, или ему в пищу подмешали талий? Поскольку слухи не ослабевали, их приняли во внимание и труп эксгумировали. Исследования подтвердили подозрения соседей. Человек умер от отравления, но не алкоголем, а талием. Жена его была арестована и призналась в том, что решила убить своего мужа в связи с постоянными раздорами. На суде она отказалась от своего признания и утверждала, что муж ее сам покончил жизнью. Суд признал ее виновной. Как свидетельствует этот пример, заключение врача было поспешным. Ненормальные отношения супругов были известны всей округе. Имелись и некоторые другие косвенные улики, требовавшие проверки. При таких условиях нужна была судебно-медицинская экспертиза трупа. Второй случай произошел в 1966 году в Голландии. Водитель грузовика X решил купить кафель для ремонта своего дома. Вместе с женой и своим приятелем К он поехал в США, где товар осмотрели, купили и погрузили. Уже наступили сумерки, когда они на груженной машине отправились в обратный путь. На повороте, где дорога вела прямо к каналу, грузовик угодил в воду. Взывая о помощи, X стоял на крыше тонущего грузовика. Он один спасся и в нервном потрясении был доставлен в больницу. Его жена и приятель утонули. Спустя год с лишним X выразил желание жениться на вдове своего погибшего приятеля К, вызвав тем самым в деревне множество сплетен и толков. Соседи подозревали, что раньше между X и женой его приятеля К существовали близкие отношения, которые оставались тайной только для трагически погибших в канале. Все это заставило усомниться в правдивости версии X об обстоятельствах происшествия. И началось расследование. При тщательном изучении всех обстоятельств дела были установлены противоречия в показаниях X. В результате он во всем признался. Он намеренно направил машину в воду, чтобы устранить оба брачных препятствия. Об этом знала его возлюбленная. Оба они были арестованы и предстали перед судом. Как в первом, так и во втором случае то, что казалось вначале совершенно естественным, в действительности оказалось убийством. Оба преступления, хотя и с запозданием, все же удалось раскрыть. А многие остаются нераскрытыми. Один известный криминалист как-то сказал, что если бы у каждого погибшего при неустановленных обстоятельствах на могиле горела лампочка, кладбище было бы ярко освещено. В чем же дело? Может быть, во всем мире не хватает детективов типа Шерлока Холмса? Когда примерно 100 лет назад в Лондоне появился первый роман шотландского врача Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, никто не подозревал, что деятельность этого главного персонажа на протяжении десятилетий станет образцом использования криминалистики при расследовании преступлений. Основным приемом, позволяющим герою роману Шерлоку Холмсу раскрывать все новые преступления, является установление личности преступника по какой-нибудь мелочи, обнаруженной на месте преступления. Так, по одному единственному волоску он определяет цвет его волос или вид бороды, возраст, размер туловища, все без исключения детские болезни, какие у него были, и все имеющиеся сейчас недомогания. Микроскопическое и химическое исследование волоска бороды дает ему полную информацию о социальном положении, профессии, последней трапезе, прическе, месте рождения, климатических и географических условиях последнего места пребывания преступника. Итак, Шерлок Холмс по одному волоску рисует картину жизни человека, сидя в кресле перед своим постоянно изумленным другом Ватсоном с короткой трубкой в зубах, с закрытыми глазами и со сложенными руками. Расследование преступления для него – спортивная задача, в решении которой ему не требуется ни поддержки всегда глупой у Конан Дойла полиции, ни даже совета профессионалов. Он один знает и может все, как сверхчеловек. Неудивительно, что такой мастер детективного розыска вскоре становится легендарной фигурой. В наши дни образы супердетективов и суперкомиссара в огромном числе представлены в массовой продукции типа популярных детективных романов и телевизионных сериалов. Они сами, в одиночку, расследуют запутаннейшие преступления благодаря хладнокровной работе своего сверхсовершенного мыслительного аппарата или легко справляются с гангстерами, пользуясь своей невероятной мышечной силой. Иногда они обладают обоими качествами и достигают колоссальных успехов, которым все завидуют. Постоянный восторг зрителей вызывают сцены погони в кино и телевизионных фильмах. Машина гангстера мчится по ночным улицам большого города, поворачивает на скрежещущих колесах точно за угол налево, затем направо, несмотря на красный свет, проскакивает перекресток и исчезает в призрачном, сумеречном лабиринте портовых строений. У преступника все основания для столь рискованных виражей, так как ему на пятки наступают полицейские машины с синими мигалками и клаксонами. Удастся ли им настигнуть его, или он снова уйдет от них? Вдруг машина гангстера врезается в стену, раздается скрежет металла. В следующий момент полицейская машина резко тормозит у места аварии. «Там, впереди! Он там!» — кричит один из полицейских своим коллегам. С молниеносной быстротой они мчатся вслед. «Стой!» Вместо того, чтобы выполнить приказ, преследуемый пытается двумя выстрелами удержать своих преследователей. «Брось револьвер!» Напрасное требование. Новые выстрелы. «Он бежит в помещение склада!» — кричит полицейский. «Быстро за ним!» Гангстер затылком чувствует опасность. Если ему не удастся в хаосе ящиков и коробок избавиться от полицейских, он пропал. Он взлетает по крутой железной лестнице наверх, надеясь, быть может, уйти через крышу. На несколько секунд полицейские теряют его из вида, но затем один из них слышит шаги по железной лестнице. «Сюда, на лестницу!» — кричит он коллегам. «Все, конец, Майер!» — кричит комиссар вслед беглецу. «Склад окружен!» В ответ... выстрелы. Комиссар наклоняется с молниеносной быстротой. «Проклятие! Он чуть меня не задел! Стоять! «Стреляю!» — кричит другой полицейский. За короткой перестрелкой следует протяжный смертельный вопль раненого гангстера, который с большой высоты летит вниз в лестничный проем и с оглушительным стуком падает на бетонный пол складского помещения. Он мертв. Вновь полиция загнала преступника в угол и в борьбе убила. Как часто именно так заканчиваются детективные фильмы? Был ли преследуемый действительно убийцей? В этом фильме – да, но в настоящей жизни не всегда все так гладко. От подозрения до изобличения – весьма длинный путь. Как много иногда, казалось бы, мелкой работы должна выполнить криминальная полиция. Сколько усилий приложить, пока прокурор сможет предъявить обвинение и безоговорочно доказать суду виновность стоящего перед ним человека. В детективном романе, фильме или телевизионной передаче супердетектив всегда совершает настоящие чудеса. То ли он ясновидящий или гениальный фокусник, то ли счастливый случай в нужный момент приходит ему на помощь. Ему постоянно мешают умственно ограниченные сотрудники криминальной полиции, или, как их называют, «быки», изображаемые бюрократами и неудачниками в своей профессии. Но такая картина работы криминалистов неверна. Борьба с преступниками – вовсе не щекочущие нервы приключения, не решение в свободное время логических задач ради спортивного интереса. Она не дает возможности загребать миллионы. Это кропотливая, нервная и подчас изнуряющая работа. Мечтатели и любители приключений со стрельбой для столь тяжелого физически и умственного труда не подходят. Хорошими криминалистами становятся мужчины, которые спокойно, по-деловому, ответственно решают свои трудные задачи. В наши дни на определенных участках борьбы с преступностью успешно трудятся и женщины. Вопреки старым предрассудкам, я должен подчеркнуть, что полицейские чиновники – на улице, в бюро, в лаборатории и в повседневной жизни, в штатском или форме, являются такими же людьми, как и все остальные, не менее и не более умными, не хуже и не лучше, и не отличаются какими-нибудь сверхъестественными способностями. Так однажды высказался бывший генеральный секретарь Интерпола о своих коллегах. Отбросим распространенное, неправильное представление о всезнающем и непобедимом детективе или комиссаре полиции и обратимся вместо этого к реалиям расследования преступлений. Тогда мы поймем, что та работа, которую во всем мире повседневно ведут криминалисты, эти люди, как и все остальные, заслуживают восхищения и признания.